«Брат, я правда на этот раз ничего не рассказывал», — выступил вперед тот, принимая удар на себя. «Давай не будем вспоминать об этом». «Нет, мы будем вспоминать об этом», — отрезал я. «Я должен знать, какой легендой тебе в очередной раз обязан». «А вы не очень-то похожи», — заметила носительница очков. «Я имею в виду волосы». Быстро исправилась она, поймав наши взгляды. «Мы сводные», — пожимаю плечами, готовясь вернуться к теме. «Лаки, ты не прав». Сразу же загорелся громовержец, а я мгновенно понял, что сейчас начнется. Перед глазами встали сотни картин, как Тор впадал в раж и начинал толкать свои пафосные речи, отметающие любую логику и здравый смысл, но полные эмоций, экспрессии и полного игнорирования собеседника. Аж зубы заболели. «Я всегда прав», — вскидываю руку, останавливая готовые сорваться с уст сына Одина слова. «Это надо остановить любой ценой, пресечь в зародыше, ибо иначе я реально отправлю сюда разрушителя». «Ладно, оставим это», — здоровяк вновь начал открывать рот, вынуждая меня на еще один такой же жест, чтобы предупредить вторую реплику. «Оставим это, обе темы». «Хорошо», — явно пересилив себя, выдохнул блондин. «Продолжим знакомство», — поворачиваюсь к ученым. «Падме», — изображаю подобие поклона очевидному лидеру, — группа поддержки, досталась и остальным ученым. «Меня зовут Джейн Фостер», — представилась она, чуть нахмурившись. «Вы пришли за Тором?» «Нет», — качаю в бок головой, — пока что ему дома появляться нельзя, но я работаю над этим. «Правда? Спасибо, брат», — неподдельно обрадовался этот простодушный здоровяк. «Пока ни за что». «Итак», — поднимаю бровь, ожидающе глядя на двух непредставившихся людей. «А вы в самом деле, Лаки?» — набралась решимости спросить вторая девушка, которая подруга Джейн. «Ох, да, я, Дарси Льюис», — сообразила она. «Эрик Силвик», — представился мужчина. «Рад знакомству, приличия прежде всего. И отвечая на ваш вопрос, да, я в самом деле тот самый Лаки, бог магии, интриг и того, что в современном интернете называют троллингом. Слышали про Тони Старка? Вот примерно за это я и отвечаю». «Ага», — собрала глазки в кучку, этак заглядывая под надбровные дуги, Джейн. «А», — и замялась, хотя и так понятно, что она хотела попросить. Все-таки Тор ничего продемонстрировать не мог, а посмотреть на чудеса смертным хотелось. «Молча создаю рядом с фантомом еще парочку иллюзий». «Уау», — вновь восхитилась Дарси. «Да», — соглашаюсь с тройной полуулыбкой, наслаждаясь лицами людей и их приоткрытыми ртами. «Но, собственно, чего я пришел?» «Да вы садитесь, не стоит так бурно реагировать», — развеивая лишние фантомы, указываю на стол. «Надо найти еще тарелку», — с неким намеком тихонько сообщила Дарси своей начальнице. «Не стоит», — качаю головой. «Не то чтобы я был против поучаствовать в столь эпохальном событии, как дегустация стряпни, приготовленной самим громовержцем лично, да не просто лично, а на современной кухонной плите, но, увы, я сейчас на другой планете, а это просто иллюзия». «Ты так редко готовишь, вы правда на другой планете?» — одновременно спросили Дарси и Джейн соответственно. «Не поверите, я сам в шоке не меньше вашего», — доверительно сообщаю даме в очках и переключаюсь на Фостер. «Да, Падме, я на другой планете, Лаки», — возмутился Тор, — «но я сделал вид, что страдаю выборочной глухотой, или скорее наслаждаюсь ею. Почему вы меня так странно называете? Что значит это слово?» — с разницей в долю секунды прищурилась ученая. «Поверить не могу», — много тише пробормотал себе под нос Силвик. «Я тоже, разумеется», — для ответа я выбрал именно реплику последнего. «С этой вселенной явно что-то не то, только выберешься из дому, чтобы подумать о вечном, разобраться в себе, предотвратить пару планетарных апокалипсисов. Как сразу начинается какая-то дичь, причем оттуда, откуда меньше всего ждешь», — награждаю Тора крайне выразительным взглядом. «А апокалипсисов?» — переспросила Дарси. «Кстати об этом, оживился я и создал между нами иллюзию карты ближайших окрестностей. Вот где-то здесь стоит брошенный дом на колесах», — указываю на точку, где примерно оставил машину, — «там немного наличности в бардачке, 5000, и холодильник забит продуктами, только аккумулятор вот-вот сдохнет. Вы не могли бы забрать? Там немного сувениров, будет жалко, если угонит». «Э-э-э, брат», — начал было Тор, но я его перебил, одновременно накладывая на людей отвлекающую иллюзию пополам с внушением, чтобы они думали, что их убедили сесть за стол. «Позволь я объясню кое-что, прежде чем ты что-то скажешь. Во-первых, да, я был в Мидгарде, когда ты пытался купить котенка, чтобы его оседлать, На физиономии Тора отразился натуральный ужас, вряд ли из-за того, что он понял, какую дичь творил, скорее из-за того, что понял, как я могу начать стебаться над ним по этому поводу. И не надо делать такое лицо, мне в тот момент было намного более стыдно, чем тебе сейчас, возмутился я. Во-вторых, ты сейчас лишен своих сил, а значит, тебе требуется человеческая еда, одежда и жилище. И в-третьих, будучи здоровым мужчиной, сидеть на шее у хрупкой женщины, недостойно тебя, брат. Что ты? Он судорожно огляделся, но увидев, что смертные уже рассаживаются за столом, увязнув в мороке, чуть расслабился, имеешь в виду. Это одежда, что на тебе надета, это еда, что ты готовил. Она ведь не взялась из ниоткуда. Ты привык получать все, что тебе требуется, будучи принцем Асгарда, никогда не задумываясь над тем, откуда берутся те или иные блага. Вряд ли ты где-то смог заработать или иным способом достать денег, чтобы купить на них эти вещи и продукты, значит, их тебе купили. Судя по виду, твоя леди Джейн не из богатых людей, и такие траты могут стать для нее существенными. Но она ничего такого не говорила, ошарашенно ответил этот здоровенный недоросль. И не скажет, потому как это называется вежливость, хотя я не понимаю, почему она вообще помогает тебе. Хотя может, и понимаю, я улыбнулся. Ты всегда был популярен у женщин, в отличие от ожидаемой мной реакции, Тор не стал яростно отрицать или нагло ухмыляться, он смотрел на меня так, словно я сейчас ему раскрываю тайны мироздания, бытия и всего такого прочего. В общем, для нас с тобой это бумажки и мелочи, а для простого человека, серьезная проблема, но тех 5000 вам должно хватить на пару-тройку месяцев. Так что перестань играть в гордеца и прими помощь, когда тебе ее предлагают, закончил я с речью, и о чудо, Тор реально задумался. Надо будет как-нибудь отблагодарить тех, кто организовал ему пиздюли. Кажется, эти герои смогли сделать то, с чем не смог справиться и один за 1000 лет с Гаком, заставили громовержца реально думать и оценивать последствия поступков и мотивы окружающих. Да, они определенно заслуживают премии. Надо будет подшаманить с их зарплатными карточками или иными счетами в банке, благо цифровая платежная система Земли открывала широчайший простор для любых махинаций с цифрами на тех счетах не то что обладателю техномагической базы Асгарда, но и вообще кому угодно, кто дорос до межзвездных перелетов. Чем я, к слову, беззастенчиво пользовался буквально с первых дней в Нью-Йорке, но ТС, это большой секрет, особенно для персонала одной частной школы-интерната. Спасибо, брат, прервав размышления, серьезно кивнул сын Одина. Садись давай за стол, и я отменю чары, киваю на свободный стул, где находилась иллюзия Тора. А да, здоровяк сел, взявшись за столовые приборы, и люди вновь оказались онлайн. Подай, пожалуйста, соль, тут же попросила его Дарси, активно работая челюстями. Блин, я не смогу удержаться, да и почему бы нет. Энда, многозначительно обронив, привлекаю к себе внимание. Мой дорогой братец накосячил, сбежал на землю, успел здесь набить морду дружине местных властей и уже сидит за трапезным столом в окружении двух симпатичных женщин и одного скандинавского пьянчуги, ничего не меняется. Хотя бы посуду в ближайшей харчевне ты, надеюсь, не бил, КХМ Кхакхы, скрутил всех участников застолья на диво дружный приступ кашля. Понятно, добиваю коллектив. Ну ладно, проведать я вас проведал, гостиниц передал, делаю вид, что задумался, вроде бы все. Ах да, чуть не забыл, у вас там на соседней крыше 2 фрика из Чайтая сидят, все чего-то следят, наблюдают. Я им глаза отвел, но о моем визите лучше особо не болтайте. Ну все, я пошел, не скучайте. И я отменил иллюзию под взором 4 пар полных чувств и эмоций глаз. Пару дней спустя, Асгард, цилиндрическое устройство на испытательном стенде втянуло в активную зону ядро из нейтрония, и я затаил дыхание. Секунда, две. Изнутри реактора пришла короткая пульсация, ощутимая даже в магическом восприятии, и сквозь прозрачные элементы корпуса начал просачиваться белый свет, все сильнее разгорающийся с каждым тактом работы изобретения Тони Старка. У меня все получилось. Воспроизвести дуговой реактор на элементарной базе Асгарда я смог достаточно быстро, но палладий в качестве ядра мне не подходил, потому я взялся за эксперименты и модификацию. Сознанием всей подноготной из памяти Старка и много чего еще из собственной головы, да с применением атомарной кузни, на все про все ушло чуть больше суток, и, Как я и предполагал, архитектуру реактора можно было переделать на металлуру и нейтрони. И я прямо сейчас чувствовал, что нейтрони дает куда лучшие результаты. Поток энергии живого света окутал испытательный стенд густым маревом, что ощущалось даже сквозь защитные силовые поля. Безусловно, тут во многом была вина Гунгнера, в несколько раз повысившего мне чувствительность к магии и восприятию мира вокруг, но все равно результат был великолепен. Именно то, что мне и требовалось. Потратив еще пару часов на все возможные тесты по нескольку раз и окончательно убедившись, что реактор стабильно вышел на режим и точно не рванет, равно как и не испускает за пределы экранированного корпуса никаких вредных излучений, я распечатал на асгардском аналоге 3D принтера подходящую подставку и, подхватив результат, стремительно покинул мастерскую. Десяток минут быстрого шага привели меня в жилую часть дворца, а еще через несколько я был уже у покоев Одина. Мама, войдя в помещение и застав женщину на неизменном посту у изголовья кровати, я смирил свою порывистость и почтительно перешел на медленный шаг, без громких звуков. «Лаки, что-то случилось?» С беспокойством подняла на меня взгляд Фригга, и я смутно уловил, что она прерывает некое магическое действие. Общение с кем-то через иллюзию, вероятно. «Да, я почти готов решить проблему с Йотунхимом. Прохожу к постели Одина и, отставив Гунгнир, раскладываю телескопические ножки держателя, но не мог к этому приступить, пока кое-чего не сделал. Подставка под реактор была раскрыта и заняла свое место над грудью в сердце, после чего в ее центр был бережно установлен реактор. Что это?» Недоуменно свела брови Осинья, явно и сама уже ощутив энергию живого света. «Это изобретение моего друга, которое я слегка доработал», отвечаю на автомате, большей частью сознания концентрируясь на том, чтобы правильно направить выходящую из портала энергию и зафиксировать это состояние, благо я не поленился превратить корпус реактора в подходящий артефакт. Весьма примитивный, но для данной задачи вполне достаточный. Думаю, ты уже поняла, что он дает. Не уверен, что это ускорит выход отца из сна, но на его здоровье скажется всяко положительно. Это невероятно, царица встала с места, трепетно поднося ладонь к сияющему реактору. «Живой свет», словно убедившись, прошептала она, что за великий маг создал такое чудо. «Не поверишь, он вообще не подозревал о существовании живого света, когда это создавал», улыбаюсь женщине, закончив работу. «Он просто гениальный идиот, у меня нет других слов. Кстати, меняю тон на более серьезный, я обещал ему подарить космический корабль, но пока не успел. Если вдруг я не вернусь из Йотунхейма, адрес и прочие инструкции я записал в троне. Только, пожалуйста, что-нибудь не очень продвинутое, а то он обязательно сделает из этого оружие, а он и так изобретает слишком много опасного оружия. Сынок, что ты задумал?» Сразу же забыв и о реакторе, и о его авторе, подобралась Осинья. «Решить проблему Йотунхейма кардинально, но изящно, беру в руку замерший, как я его и отпустил, Гунгнир. Не беспокойся, план надежен. Просто мне придется чуть-чуть изобразить из себя туповатого героя-мстителя». «Лаки, что ты задумал?» Нахмурилась Осинья, разумеется, начавшая беспокоиться после моих слов куда как больше. «Просто одну из своих шуток», признался я, «ничего серьезного и опасного. При несерьезном и неопасном не говорят мое завещание в троне. Посмотрите, если я не вернусь», не поддалась Фригга. «Это просто предосторожность на всякий случай», мягко улыбнулся я, пытаясь соскочить с неудобной темы, такая штука, из-за отсутствия которой у Одина мы и имеем нынешнюю ситуацию. «Лаки, не пытайся заговорить мне зубы, со мной этот фокус не пройдет». «Что, ты задумал?» «Ладно», вздыхаю, «я немного поболтаю с Лафием в своем излюбленном стиле, а когда он дойдет до состояния моющегося похмельем Вальштага и свершит глупость, возможно, даже несколько раз, получу свою выгоду. В общем, вернусь к обеду, не скучай». Но, немного подумав и отбросив личину шутника, продолжил уже серьезным тоном. «Это самый простой, быстрый, надежный и бескровный вариант решения проблемы. Альтернатива – война на истребление, чего допускать я бы очень не хотел. Так что пожелай мне удачи и жди моего возвращения». «Ты совсем вырос», – печально улыбнулась Фригга. «Ну должен же в этой семье быть хоть один ответственный взрослый мужчина». Я с укором посмотрел в сторону Одина. «Знаю, он сейчас нас видит и слышит, так что пусть ему станет стыдно. Маловероятно, но вдруг, береги себя, сын, меня обняли, и теперь неловко и стыдно стало мне. «Разумеется, мама», — обнял я Асинью в ответ, после чего отступил на шаг. Разворот, и мой путь лежал в сокровищницу. Раз уж решился что-то делать, то нужно это делать сразу, а не тянуть кота за обстоятельства. Глава 13. «Зачем ты привел разрушителя, царь?» Встретил меня Хеймдал Лю зала управления Беврестом. Вернее, меня и полуразумное творение техномаги, способное в одиночку разметать и полк обычных воинов асов и ливанов, которое я забрал из святая святых дворца. Я решил поставить у радужного моста часового, без лишних эмоций сообщаю очевидное, через Гунгнир мысленно приказывая боевому автоматону встать на выходе из сферического здания. «Ты не доверяешь мне?» Скользнув взглядом по массивной фигуре стража царской сокровищницы, мрачно спросил страж радужного моста. «У меня нет ни малейших сомнений в твоих чести, благородстве и преданности Асгарду», Хеймдал, ловлю его взгляд, добавляя в голос холода с каплей иронии. «И именно поэтому разрушитель постоит здесь. Ну ты знаешь эти некомфортные ситуации, когда абсолютно преданный и заслуженный воин вдруг по велению своей чести начинает творить какую-то дичь, вроде помощи в провокации воина и подставе наследника престола под изгнание. В общем, все вот эти вот смущающие ситуации», выдерживаю паузу, давая ему время оценить говорящее выражение моего лица. «Мы поняли друг друга, что от меня требуется», изобразив мордой мыслящий кирпич еще на середине моей речи, сухо осведомился страж. «Во-первых, не болтать о том, что увидишь и услышишь в Йотунхиме», резко срываюсь с места, стремительно направляясь к арке переноса. «Рассказать можешь только моему отцу, матери или Тору, когда он вернется», броня, покрытая адамантием, легла второй кожей поверх тела, сменяя повседневные асгардские одежды еще в движении. «А во-вторых, поворачиваюсь к нему, повторно ловя взгляд сияющих мистической силой янтарных глаз, если ледяные великаны нападут на меня во время разговора с Лафием, ты должен открыть радужный мост и не закрывать его, пока от Йотунхейма не останется лишь горстка космической пыли. Таков мой приказ, как царя Асгарда. Первый и, возможно, последний приказ». Несколько секунд Хеймдал и молчал, переваривая услышанное, после чего медленно смежил веки и склонил голову. «Будет исполнено», в глубоком голосе стража моста мелькнуло что-то похожее на уважение. «Ну или мне это просто показалось. Отправь меня поближе к дворцу», разворачиваюсь к арке, а пятка Гунгнира касается пола, наполняя пространство звуком низкой гудящей ноты, символически и фактически придавая моим приказам завершенный вид. Темнокожий гигант не ответил, но вместо него это сделал шелест металла, отражающий, что меч стража соединяется с контуром управления. Механизм перехода между мирами пришел в движение, за моей спиной затрещали молнии, которые, при желании, я мог видеть напрямую через глаза разрушителя, что благодаря копию царя Асгарда был послушен мне фактически как второе тело. Несколько секунд Беврест фокусировался на нужной точке пространства, и вспышка многоцветного сияния втянула меня в переливающийся всеми цветами радуги тоннель. Недолгий полет, и вот я уже среди ледяных пустошей темного мрачного мира. Морозный воздух ворвался в мои легкие, не причиняя вреда божественному телу, но волевое усилие, и внутри откликнулось новое чувство, обретенное, нет, пробужденное контактом с ларцом. Ледяная магия заструилась по моим жилам вместе с кровью, преобразуя кожу и глаза по образу и подобию йотунов и убирая даже то эфемерное ощущение зябкости, что смог доставить ледяной мир. Найдя глазами громаду дворца правителей Йотунхейма, я неторопливо зашагал вперед. О моем присутствии уже знают, скоро пожалует комитет по встрече, и хотя я могу скрыться, но не делаю этого. Вторже, начал было первый прибывший йотун, облаченный в ледяную броню, но застыл на месте, выпучив глаза и банально уронив челюсть. Его отряд сопровождения поступил примерно так же. Видеть полное охренение на их мордах было на удивление приятно. С чего они удивились? Ну так не каждый день можно увидеть стрёмного карлика с оружием царя Асгарда в руках. И да, по стандартам роста и красоты йотунов я был именно стрёмным карликом. Думаю, примерно такие же чувства испытали бы какие-нибудь гвардейцы Таргариенов последних поколений династии, заявись к ним Тирион Ланнистер на живом драконе и с мечом черное пламя в руках. «Проводите меня к Лафию», принялся я ковать железо, пока горячо хаем метафорически выражаясь. Ладно, я несколько нервничал и потому, при сохранении внешнего спокойствия, внутри не то чтобы трясся, но склонность к нездоровым каламбурам проступила. А великаны тем временем переглянулись, явно задумавшись, что со всей этой ситуацией делать. Немного помявшись, воины пришли к выводу, что это не их уровня вопрос, и, окружив меня чем-то вроде почетного караула, принялись провожать. Идти пришлось долго, часа полтора, если не два, пейзажи не отличались разнообразием, лед и темнота, темнота и лед, ну а также спины и бока моих то ли сопровождающих, то ли конвоиров. Но вот наш путь завершился в столь же мрачном и темном, как этот мир, дворце. Строение возвышалось над ледяными утесами на несколько сотен, если не тысяч метров. Могучие бастионы смогли бы доставить массу неприятных ощущений любой армии вторженцев, даже асам и ванам, да и доставляли в свое время. Залы, анфилады и переходы были столь же пустые и мрачны, как и весь окружающий мир. Казалось, что в нем нет ничего, кроме легкого эха от шагов меня и сопровождающих, даже мороз здесь не трещал, будто проникнувшись атмосферой всеобщего безмолвия. Обманчивое впечатление, за нами наблюдали едва ли не от самого входа. Внимание йотунов ощущалось ледяным покалыванием под кожей, но дальше наблюдения никто заходить не стал. И вот, наконец, мы предстали перед ледяным троном, на котором восседал старый и жилистый, но все еще могучий гигант, окруженный личной гвардией и придворными. Лафи собственной персоной. «Что тебе нужно, полукровка?» Презрительно процедил йотун, не утруждая себя ни жестом, ни повышением голоса. «Ты хочешь, чтобы я озвучил это при всех?» Я ухмыльнулся. «Как пожелаешь, отец». По залу прошел гул шепотков. Удивление, неверие, насмешка, негодование и злоба. Ледяной великан дернул губами в мимолетном подобии оскала и сжал подлокотники трона. «У меня нет сына, он умер во льдах много веков назад», — голосом, подобным шелесту вьюги, отозвался правитель планеты, более ничем не выражая своих эмоций. «Трусливо объявить плод собственных похождений со синей мертвым тебе не кажется, что это выглядит жалко, особенно если вспомнить, что это была за синья?» Я вновь ухмыльнулся, наслаждаясь тем, как вновь перекосило лицом Лафея. «О, он уже понял, зачем я здесь и чего хочу, как и то, что вряд ли у него будет выбор. Как бы то ни было, я пришел требовать мести, крови предателя, взятой в поединке. Так ведь гласят наши законы, отец. Почему я должен с тобой драться?» — тихо произнес Лафи, настороженно следя за моими движениями со своего трона. «Потому что если ты откажешься или прикажешь своим подчиненным напасть на меня всем скопом, радужный мост будет открыт и, ударив по Йотунхиму, разорвет этот мир на части», — с холодной усмешкой ответил я, позволяя себе немного расслабиться. «Атакуй мой визави до объявления ряда обстоятельств, и все стало бы куда сложнее». Лафи подскочил с трона, в порыве эмоций сжав кулаки, в то время как его придворные, наоборот, застыли в резком напряжении. «Тогда ты тоже умрешь», — глухим от клокочущей в нем ярости шепотом посулил ледяной великан. «Возможно», — беспечно пожимаю плечами, — «а может быть и нет, кто знает, как я успел подготовиться». Выпускаю на лицо едкую улыбку. «Вопрос в том, готов ли ты рискнуть, выходить на бой, чтобы в случае победы мой мир все равно был уничтожен Асгардом?» — медленно спросил йотун, пытаясь подражать моей издевке, и указал взглядом алых глаз на копье царя в моей руке. «Такое тоже возможно, не стал я отрицать. Если допустить, что в Асгарде меня так сильно любит, что захотят отомстить, презрев законы честного поединка, или под шумок избавиться от проблемы воина радикально, списав все на меня», — поджав губы, растягиваю лицо в ироничном выражении. Репутация Лаки во всех девяти мирах была хорошо известна, как и то, что половина Асгарда меня недолюбливает, но это ничего не доказывало, а лишь добавляло острые нотки в ожидании и попытки просчитать действия асов. «В любом случае, шансы у тебя 50 на 50, что, как мне кажется, намного лучше, чем гарантированное уничтожение планеты, если ты испугаешься со мной биться. Ничтожество», — прошипел сквозь сжатые зубы Лафи. «Думаешь, можешь так просто заставить меня? Ты неправильно понимаешь ситуацию, мне приходится задирать голову, чтобы смотреть ему в глаза, но в данный момент это не мешало мне смотреть на него сверху вниз. Я уже заставил. Сегодня ты умрешь, и единственный выбор, который у тебя есть, это», — как-то рефлекторно, на одной привычке тела, весело усмехаюсь, — «остаться в памяти своего народа правителем, который не побоялся ответить за свои ошибки перед сыном, или не остаться вообще, потому что не будет больше народа йотунов, как и самого Етунхейма. «Будь ты проклят», — шипит мой визави. «Я и так проклят», — отвечаю ему, радостно разводя руками. «С самого рождения в моих жилах течет кровь самых больших уродов девяти миров. Разве это не проклятие? Ну так что? Хорошо», — гигант заставил лед, отгораживающий его трон от общего зала, разойтись. «В конце концов, царь Асгарда, сам пришедший сложить голову в наши краях, редкое явление, так почему бы не дать ему то, что он хочет?» Зло усмехнулся Лафи. «Освободите место». Йотуны повиновались мгновенно. «Я дарую тебе поединок, здесь и сейчас. Тот, кто вмешается, будет наказан мной лично». Это было сказано уже для излишне ретивой стражи и гвардии. В следующий миг мне пришлось уворачиваться от ледяных копий, чуть было не прошивших мне голову, а пол под ногами принялся становиться излишне скользким. Впрочем, последнее заботило меня мало. С моего копья сорвалась огненная стрела, а с вытянутой в сторону Лафия левой руки, ледяная, прикрытая иллюзией, чуть смещенная относительно того образа, что отправился к противнику. Ларец Зим дал мне многое, а это место словно само подсказывало, как лучше применить магию льда. В Асгарде у меня было всего два дня, чтобы свыкнуться с новыми знаниями и добавить их в свой арсенал, разумеется, не главным калибром, как бы ни был великолепен артефакт великанов. Заменить собой века практики он не мог, ведь недостаточно постичь приемы, их нужно еще и гармонично вписать в стиль боя. Мне нужен был лишь сам факт использования мной ледяной магии, на тот случай, если одной расцветки моей кожи для дуэли окажется недостаточно. Ситуация маловероятная, но я готовился к любому, даже самому неожиданному исходу. Меж тем, Лафи дыхнул в мою сторону конусом холода и резко пошел на сближение. При его размерах и силе ближний бой был наилучшим выходом. Даже копье в моих руках не давало преимуществ, с его габаритами, преимущество в длине оружия оставалось на стороне Йотуна. Тем не менее весь этот бой был одной сплошной показухой. Ледяной великан не имел права меня убивать, я же ограничений не имел, а потому это не было сражением, это было убийством, хладнокровным и расчетливым убийством. Все остальное, лишь ширма для подданных гиганта, дабы сохранить его репутацию и предотвратить дальнейшую войну, поскольку Йотунам станет не до нее. Выбрать нового царя – задачка непростая, особенно в свете того, что прямых наследников нет, а могучих и заслуженных претендентов много. Асгард же враждебности и активности проявлять не будет, так что им не будет резона конфликтовать дальше. Может быть, лет через 200, когда схватка за власть утихнет, а победитель окончательно утвердится, он и захочет вернуться к вопросу мести, но за пару веков гражданской войны от нынешней силы Етунхейма мало что останется, и это уже будет не моя проблема. Хороший план, как раз в стиле бога обмана. Меж тем сражение продолжалось, и мне на самом деле было несложно. Я видел, как выкладывается Лафи, как становится все более и более серьезным, как бьет уже наверняка, но я был быстрее, да и физической силой не слишком уступал. Я насчитал уже дюжину моментов, где мог бы убить его за мгновение, просто распылив атакой с Гунгнера или вогнав кинжал в незащищенную точку на теле, но резать Лафи мгновенно не входило в мои планы. Бой должен был быть показательным, наглядным, чтобы все зрители убедились, что он выигран честно. Конечно же, лицемерно говорить о честности, когда в твоих руках сам Гунгнир, а на тебе доспехи из адамантия, прикрывающие все жизненно важные органы, да и сам ты, мастер иллюзий, которому обмануть противника ничего не стоит, но, оценивается ведь не снаряжение, а то, как им пользуются. Я не применял иллюзий, я не бил Гунгниром так, чтобы завершить все одним мощным выбросом магической плазмы, и я не принимал ледяные лезвия на несокрушимую броню, демонстрируя ее качество. Я побеждал мастерством боя, а не инструментами для него. Но у всего есть свой конец. Бой для сохранения лица здесь не исключение. В очередной раз пригнувшись и пропустив удар, что вполне мог бы превратить мои внутренние органы в кашу, невзирая ни на какие доспехи, я чиркнул наконечником копья по бедру гиганта. Темная кровь великана заструилась по его ноге. Это было началом конца, что понимали мы оба. Лафи зарычал, пытаясь меня банально пнуть подальше, но вновь неудачно. Я был слишком мелким для него, а потому, неприлично юрким. Рывок влево, и противник проваливается в пустоту, на месте которой мгновение назад было мое тело. Ушедший в никуда удар послужил новой брешью в защите, и в этот раз я уже не стал сдерживаться. Перехватив Гунгнир ближе к пятке, совершаю резкий выпад, задирая копье вверх. Магический наконечник входит в подмышечную впадину правой руки Лафея, полностью выводя ее из строя, но из-за разницы в росте острие входит под очень неудачным для великана углом и задевает легкое. Рана крайне тяжелая, и без вовремя оказанной помощи правитель Етунхейма захлебнется собственной кровью в течение пары-тройки минут. Я мог бы добить его прямо сейчас, малейшее волевое усилие, из клинка прямо в тело сорвется шквал убийственной магии, но это было не лучшим вариантом, а потому я сделал еще один шаг вперед, вырывая лезвие из тела Йотуна. Тот сделал пару неуверенных шагов и, сплюнув кровь, начал было заваливаться на пол, но удержал себя, буквально проморозив половину своего тела. Не самый полезный для здоровья прием, как подсказывали мне мои свежеобретенные инстинкты, но время на один, последний удар это ему даст. И Лафи нанес его. Воздух нет, само пространство затрещало от нестерпимого хлада, что призывал великан, копье, казалось бы, способное проморозить насквозь саму душу жертвы, сорвалось с обратившихся кристаллами льда пальцев и было развеяно огненным тараном, сорвавшимся по моей воле со острия Гунгнера, а в следующий миг я уже воткнул оружие ему в тело. «Ты победил», зажав Гунгнера и заливая пол кровью из пробитой печени, промолвил гигант. Жизнь покидала Йотуна, но немного сил, чтобы сделать кое-что еще, у него оставалось. «Я признаю тебя, сын мой и наследник, после Кахаха, после моей смерти. Царем Етунхейма станешь ты», ледяной великан накинул зал затухающим взором алых глаз, задержавшись на представителях его гвардии и еще ком-то, советниках, полагаю, таков мой последний приказ. Лафи закрыл глаза. «Попробуй выкрутиться теперь, щенок», едва слышно прохрипел он. «Выкрутиться», с усмешкой прошептал я в ответ, магией удерживая его душу в этом мире. Все прошло в точности по моему плану, и ставя точку в его существовании, я распылил тело Лафи мощным плазменным сгустком с лезвия копья именно в тот момент, когда уже расцветшая у него на губах мерзкая ухмылка дрогнула в непонимании. Рядом послышался шум, и я обернулся, поднимая копье в исходное положение и готовясь срочно отбиваться и делать ноги, но это была просто королевская гвардия Етунхейма. Королевская гвардия Етунхейма, преклоняющая колено перед их новым царем. В установившейся тишине я прошел к трону, рассчитанному под совсем иного седока, и на миг задумался. Пытаться на него залезть, это выглядит до невозможности смешно и глупо. Уничтожить, тогда любой йотун будет считать делом чести и своим прямым долгом оторвать мне голову. И будет, в принципе, прав. В итоге, я решил использовать магию льда, чтобы просто наморозить подставочку, но стоило лишь направить силу, как я понял, что трон Етунхейма имеет сходство с троном Асгарда куда как большее, чем функция кресла под царское седалище. Нейроинтерфейс этого сооружения был похож на то, что было у ларца, но вот функционал напоминал таковой у его собрата из города асов. Но было и одно кардинальное отличие. Технологии ледяных великанов были больше магией, чем именно технологией, а потому форма мало что значила по сравнению с содержанием. Волевое усилие, и трон перестраивается под мои габариты, попутно давая доступ к записям и мыслям Лафе. Ничего особо важного, но посмотреть их стоит. Но сначала, Евар, узнав у интерфейса имя первого советника прошлого владельца, обратился я к йотунам, что все еще сохраняли неподвижность. Гвардия, преклонив колени, остальные неверяще смотря на пятно гари на полу. «Мой царь?» – очень неуверенно спросил выглядящий старым и каким-то низким йотун. «Позаботься о достойном погребении того, что осталось от тела Лафея, не отдай я этого приказа, хуже бы ко мне относиться не стали, потому как хуже пока что некуда, но и рост репутации был бы маловозможен. Не то чтобы мне сильно была нужна репутация среди кровожадных ледяных гигантов, но зачем себе устраивать сложности на ровном месте? Будет исполнено», нехотя склонил он голову. А вот Евар как раз не исполнить этот приказ не мог, его бы как раз не поняли. Но исполнив его, он тем самым создал прецедент. Первый советник выполняет указы нового царя. Маленький фактик, но именно из таких фактиков и создается привычка выполнять команды вышестоящего. Прекрасно. Также мне нужны сведения о состоянии дел в Йотунхиме. Собери тех, с кем Лафей обсуждал эти дела. Советник вновь словно через силу кивнул. Ему нужно было распорядиться о похоронах, а потому времени подумать и как-то отказать не оставалось. Еще одна маленькая петля на шее. Нет, он бы мог попробовать взбрыкнуть, но показательный поединок с одним из сильнейших ледяных великанов в истории наглядно показывал, что это плохая идея. Все шло по плану. Цепь событий сплеталась в нужный узор. Разумеется, будут и возмущения, будут открытые вызовы и попытки тайного устранения, но это будет чуть позже, а пока власть обезглавлена, можно воспользоваться моментом и снять сливки. То, что трон йотунов имеет свой нейроинтерфейс и банк данных, это несомненная удача, но и не стоит полагаться только на него. Мне нужны и живые сведения, и мне их предоставит, а там и до народной любви недалеко. Благо мне есть что предложить легионам кровожадных чудовищ, запертым в мрачном холодном мире. На мое лицо выплыла довольная ухмылка, и как я узнал много позже, именно в тот момент гвардия йотунов действительно поверила, что я, сын Лафея, окрепший, повзрослевший и ставший достаточно сильным, чтобы забрать трон отца. А силу ледяные великаны уважали. Советники собрались на диво быстро, ну как для долгоживущих исполинов, которые уже тысячу лет особо никуда спешить не могут. Всего-то пара часов, что была потрачена на приготовление к погребению Лафея, за которые я смог более-менее ознакомиться с ситуацией через трон Йотунхейма. А потом последовали представления и доклады. Мои слуги мне не сильно доверяли и почитали, что вполне логично, но все они были опытными и много повидавшими существами, а потому и нарываться или еще как-то проверять меня на прочность не спешили. В общем, работать было можно. Что же касается предоставленных ими данных, все было плохо. Очень и очень плохо. И это было хорошо. Для моих планов, конечно. Итак, что представлял собой Йотунхейм? Это была полноценная планета, размерами она если и уступала Земле, то незначительно. А вот с орбитой ей не очень повезло, равно как и со звездой. Мало того, что по удаленности от светила Йотунхейм был где-то в районе Марса, плюс-минус пару десятков миллионов миль, так и это самое светило было тусклым белым карликом, что не светить нормально, не греть не мог, хоть и был массой Солнца, и не было бы на ней никакой жизни, но с магическим фоном повезло. Особым фоном, хочу заметить, зарождение всех божественных рас покрыто тайнами, но в какой-то момент жизнь на Йотунхейме появилась, и она изначально была далека от параметров обычных смертных. Разумеется, о таком богатстве флоры и фауны, как в Мидгарде, и речи быть не могло, но и стерильным мир не являлся. Мхи, лишайники, насекомые, их пожирающие, мелкая живность, вроде ледяных лисов, и более крупные, как ледяные кабаны и совсем уж непонятные, но огромные мутанты. Ну и йотуны, как венец местной эволюции и вершина пищевой цепочки. Суровый и жестокий мир, породивший таких же детей. Ледяные великаны были чем-то похожи на смесь какого-нибудь кочевого народа Земли, века так пятого до новой эры, и племенного строя века каменного. И при всем при этом они ни в коем случае не были тупыми дикарями. Культ силы, принятие жестокости как должного, традиция грабежа и опустошения, принимаемая сама собой, равноправие или, прости Ктулху, демократия, никогда не было и быть не могло, только право сильного. Хотя феминисткам бы тут понравилось, в том смысле, что отбитая злобная стерва вполне могла вскрыть брюхо не понравившемуся ей мужику и устроить гадание на его кишках. Конечно, при условии, что он, ничего не стоящий слабак, а она, уважаемая ведьма, способная открывать переходы на тропы теней. Как и положено таким хардкорным кочевникам, жили они за счет набегов и грабежа, и все у них было хорошо, пока они не добрались со своей экспансией до территории, которую крышевал Асгард. Ну а дальше все стандартно, две воинственные империи мирно разойтись не могли никак, и по итогу длительного конфликта в Йотунхейм пришел один и окончательно показал, кто тут главный на районе. Результатом стала блокада Йотунхейма. Народ, живший за счет разбоя и грабежа, лишили источника существования, а также способа быстро натаскать новых воинов и шаманов-ведьм. И ледяным великанам пришлось выкручиваться. Небольшие банды, периодически отправляющиеся в набеги при помощи колдунов-вердманов, не могли обеспечить потребности населения мира. Охота на не такую уж частую и к тому же весьма опасную дичь, тоже. И йотуны вынуждены были искать иные пути существования. И нашли. Магия льда может не только убивать, хотя это и самое эффективное ее применение. За тысячу лет, принося жертвы и исследуя похищенные из более благополучных миров сокровища, дети Йотунхейма смогли наладить более-менее сносное житье в своем мире, оккультурить некоторые растения и животных так, не думать о мамонтах из Скайрима. В общем, выживать было можно. Выживать, но не жить. Изолированный мир не мог позволить себе даже восстановить все повреждения инфраструктуры, оставшиеся с прошлого визита вежливости асов. Да, йотуны изменились, стали осторожнее, выдержаннее и цивилизованнее, но их мечта о старых добрых временах никуда не делась. Как ни делись и несколько десятков миллионов желающих вернуть эти самые старые времена кровожадных монстров-криомантов, способных крошить даже доспехи из лучших асгардских сплавов голыми руками и лично заставших времена расцвета своей экспансии. А если учесть, что каждый йотун с подросткового возраста знал, с какой стороны хвататься за оружие, а также пару-тройку пусть даже самых примитивных, но приемов из магии льда. В общем, я сидел на натуральной пороховой бочке, которая могла рвануть в любой момент. Именно на это и рассчитывал Лафи, назначая меня царем. На то, что, с одной стороны, я не смогу приказать вдарить радужным мостом по моему новому царству, ведь даже без учета репутации Лаки многие зададутся вопросом. Он так одних своих подданных не пожалел, хотя имел с ними общую кровь, а что если и мы ему чем не угодим? С другой же, что привыкший быть одиночкой стрёмный карлик не сможет удержать всю эту толпу жаждущих драки и трофеев монстров. Да, это действительно могло бы стать проблемой, а то и началом полного хаоса и анархии, из которых ничего хорошего бы не вышло в любом случае, это если еще под шумок в разборке не влезли бы Суртур с детишками или какие-нибудь кри. Вот только я знал, куда и как направить всю эту толпу монстров. Что же, закончив выслушивать доклады, многозначительно начал я заготовленную речь, ситуация действительно неприятна. Однако, пресек я зарождающиеся шепотки, полагаю, что мне, как царю Асгарда и Йотунхейма, нет более смысла держать в блокаде один из своих миров. Это Йвар, на удивление быстро ставший кем-то вроде негласного лидера высокопоставленных йотунов, не мог поверить своим ушам. Да, я кивнул, пока Йотунхейм, мои владения, Асгард не будет запирать его, я ухмыльнулся, однако, как царь Йотунхейма, только я решаю, куда, когда и как будет направлен удар моей армии, и любой, кто ослушается моей воли, будет признан отступником и должен быть уничтожен немедленно. Доведите эти известия до всех, будет исполнено, мой царь, склонил голову пожилой великан, тем не менее одним взглядом заткнув двоих помладше, что явно хотели что-то сказать. Йвар был умен и прекрасно понял все оставленное за скобками озвученного. Да, йотуны снова смогут выйти в поход, но только туда, куда укажу им я. И подобная привилегия будет им доступна лишь пока я являюсь их царем и царем Асгарда. О, разумеется, мне не поверят, будут искать скрытые смыслы. Но после первого же похода, удачного и успешного похода, даже самый тупой великан будет жилы рвать, чтобы с моей головы не упал даже волос, а оба трона оставались за мной. Особо тупым же, полагаю, объяснят более разумные сородичи, а если не поймут, то помогут. Уж жилы порвать так точно. Правда, до этого светлого мига нужно было дожить, а также уточнить пару моментов по моей цели, но это уже детали. Тогда собирайте воинов, готовьте снаряжение. Не пройдет и года, как мы отправимся в поход. До той поры я временно покину Йотунхейм. Нужно уточнить несколько моментов по нашей будущей добыче. Как нам можно будет связаться с тобой, мой царь? Хаэм, в этот раз им уже пришлось прикладывать не такое громадное усилие, чтобы произнести это. Вот что сочетание морковки спереди и морковки сзади делает. Я сам свяжусь с вами, в экстренном же случае позовите Хеймдалля, он мне сообщит. Возможно, это было слишком жестоко по отношению к Фрасгарцу, но я же должен его как-то наказать за всю эту хрень, ведь, по сути, это его попустительство запустило цепь событий, в результате которой я теперь и корячусь, вместо того, чтобы спокойно лежать где-нибудь в гамаке, пить какао и умиляться с боевого хомячка. Так что все справедливо. На этом короткая аудиенция была закончена, а я отправился обратно в Асгард. Подготовить предстояло действительно немало. Там же, после ухода Лаки, что ты думаешь по этому поводу, Йвар? Повернулся к старшему йотуну мощного телосложения гигант, лишь немногим уступающий статями ныне покойному Лафию. Впрочем, для генерала и того, кому прошлый царь поручал вести завоевательные походы от своего имени, стати у него были вполне подходящие. «Пока не знаю, Бельмир», — покачал головой относительно низкорослый великан. Лаки знаменит своим хитроумием и коварством. «Проклятый выродок», — рыкнул третий участник, — «убил царя и считает, что он теперь может нами править. Он поступил согласно нашим обычаям, возразил четвертый. С каких это пор наши обычаи распространяются на полукровок? Может, нам тогда терпеть на троне и вовсе какого-нибудь сына снежного кабана, если этот сын снежного кабана будет способен одним приказом разрушить наш мир, то да, мы будем его терпеть, кланяться и называть своим царем, отрезал Ивар. Трус, бесхребетный слабак, в круг, рыкнул старик, я вобью тебе эти слова обратно в глотку. Великаны разошлись из-за стола и проследовали в небольшую, относительно их размеров, залу. Обитатели Ятунхейма не отличались кротким нравом, а с таким тяжелым характером было вполне логично, что мест для решения возникающих конфликтов должно быть много, в том числе и в зале совета, для дебатов не сходящихся во мнении уважаемых людей. Спорщики вышли в круг, короткая сшибка, и относительно молодой йотун валится на промороженный пол, держась за сломанный нос и выплевывая выбитые зубы. Пусть Ивар и был стар, да и физической мощью и статью никогда не отличался, но опыт тысячи тысяч схваток вместе с талантами в магии льда в очередной раз доказали, что свое место подле царя он занимал по праву. Теперь можно продолжать. После короткого поединка йотуны вернулись в первый зал. Есть у кого-то еще что возразить? Все присутствующие бросили короткие взгляды на их соплеменника, сидящего, склонив голову. Он проиграл в честном поединке, никто не будет ставить это ему виной, но и следующие лет 10 бедолаге лучше не раскрывать рта, сотрясать воздух, не имея сил подкрепить свои слова личной мощью такого йотуны не одобряли. Где гарантии, что полукровка сдержит свое обещание? Вернулся к беседе Бельмир, наиболее заинтересованный в возможности вновь отправить армию в бой. Их нет, констатировал молчавший до этого гигант, однако даже такой царь, он скривился, это лучше, чем междоусобица, которая бы началась, не поступила Фи так, как поступил. К тому же он достаточно силен и владеет нашей магией, и все равно, Ивар, он, проклятый уродливый карлик. Проклятый уродливый карлик, согласился Ивар, который может вновь распахнуть для нас двери миров, сделать Ятунхейм снова великим. Какая тебе разница, Бельмир, кто будет сидеть на троне, если наши воины вновь смогут вкусить крови, вновь принесут богатые трофеи? Хмм, задумался тот, далеко не все смогут принять и понять это. Еще один взгляд на побежденного неудачника, даже среди нас, верно, но, Ивар задумался, терпеть придется, во всяком случае, до тех пор, пока мы не восстановимся достаточно, чтобы закрыться от радужного моста. Лаки не идиот, как бы мне не хотелось обратного, вздохнул еще один великан, он никогда не допустит, чтобы это произошло. Да, это правда, пожилой йотун нехорошо ухмыльнулся, а потому нам нужно подготовиться, создать скрытые базы, накопить ресурсов, чтобы в один момент выйти из-под угрозы. А там уже можно будет поговорить с полукровкой на другом языке. А как быть с Хеймдаллем и его ублюдочными глазами? Этот зал для него непроницаем, но он был создан нашими лучшими мастерами, в нашем мире, с помощью ларца древних зим. Сейчас же мы не сможем повторить подобное даже здесь, не говоря уже о других мирах, если организовывать схроны там. Страж Бевреста не всеведущий не сможет уследить за всем и сразу. Придется использовать вердманов и уходить тропами теней как можно дальше. Процесс будет долгим и сложным, но если у вас есть другие мысли, я вас слушаю, в ответ ему была тишина. Значит, решено. Бельмир, начинай подготовку, год, это очень немного, тем более после тысячи лет бездействия. А я пока займусь склепом для Лафе. Вздохнув, Ивар поднялся из кресла. Йотунам предстояло много работы и терпения, очень много работы. Некоторое время спустя, один афроасгардец, Хеймдаллю было плохо. Нет, не так, ему было очень, очень плохо. Сам факт того, что царем Асгарда стал Лаки, сильно не нравился бессменному стражу Бевреста. Трудно было сказать, с чем это было связано, с характером на тот момент еще принца, его предпочтением использовать грязные трюки вместо честной борьбы или тем обстоятельством, что едва ли не первым магическим навыком, изученным им, было сокрытие от его взора. Но вот то, что он увидел и услышал сегодня. Лаки был чудовищем, да, именно так, с большой буквы. И происхождение от ледяного великана в этом титуле было ни при чем. Он цинично использовал старые традиции и обычаи йотунов, чтобы убить собственного отца, пусть он воспитывался в Асгарде, но все-таки а потом он, угрожая уничтожить мир йотунов, его захватил, в одиночку, всего с одной жертвой, и теперь у этого безумного чудовища под рукой была армия злобных, жаждущих крови ручных великанов. В том, что Локи будет признан йотунами своим царем не на словах, а на деле, Хеймдалль не сомневался. Теперь стала понятна и настоящая причина присутствия здесь разрушителя. Бог обмана не соврал, автоматон действительно приглядывал за ним, потому как разглашать такие сведения не мог бы позволить и самый тупой ас. Правда, это не объясняло, зачем ему понадобилось ставить в известность его самого, только ради угрозы применения радужного моста, и почему он дал разрешение рассказать все всеотцу, царице Фридге или Тору. Вопросы, вопросы и снова вопросы, но хуже всего было другое. Это безумное чудовище вернулось в Асгард. Вернулось и как ни в чем не бывало уже тем же вечером читала странные мидгардские сказки маленькой смертной девочки, что пришла с ним. Хеймдалль не мог понять, что происходит, в чем смысл и есть ли он вообще. Он хотел отвернуться и не смотреть, но не мог. Вдруг это очередной план этого жуткого царя двух царств, а потому его долг – продолжить наблюдение. Хотя куда больше он хотел просто выпить, надраться вдрызг, чтобы не видеть и не слышать, не помнить, не осознавать. Да когда в следующий раз здесь окажется Вальштагг, он попросит у него принести пару бочек самой крепкой медовухи, что тот сумеет достать. Если Хеймдалль покосился на разрушителя, ему дадут это сделать. А между тем в гостевых покоях царь Локи уже закончил повествование про оживленной магией шар теста, путешествующий по лесу с говорящими зверями, и уже несколько минут описывал приключения медведя, в котором невольно угадывались черты Тора и особенно Вальштагга, в его походе за медом. А что подумал кролик, так никто и не узнал. Доносился до божественного слуха аса вкрадчивый и вдохновенный голос бога обмана, потому что он был очень воспитанный. С чувством завершил он мысль, заставляя Хеймдалля скрипнуть зубами от ощущения, что над ним и именно над ним тонко издеваются. И снова Локи, вдоволь поиздевавшись над стражем моста, от которого специально не закрывался из-за реакции которого подглядывал через глаза разрушителя, я еще раз убедился, что Лаура уснула, и покинул комнату девочки незамеченным для Юрика и Сары. Те, впрочем, отошли ко сну еще до моего появления, так что только боевой хомячок меня стойко дождалась для получения ежедневной дани в виде сказки на ночь, остальные вполне справились и сами. Однако уже выйдя в коридор дворца, я понял, что не удовлетворен. Из-за глупости, в том числе и Хеймдалля, я, вместо того, чтобы культурно отдыхать в окружении милых дам, кушать картошку фри или заниматься чем-то столь же полезным и приятным, вынужден тянуть на себе уже два мира. Вот какого суртура, спрашивается. Короче, покинув покой, где почивали гости, я направился тиранствовать и диктатурить. И моим первым царским указом в эту ночь стало направление взгляда могучего фрейсгардца в сторону миров, принадлежащих Таносу. Эта поехавшая истеричка хочет уполовинить население галактики, ну так я ему помогу. Начну с тех мест, откуда он берет армию и ресурсы, заодно и свои легионы ужаса выгулью. В общем, грустный Хеймдалль пошел записывать координаты, зная, что они нужны для организации налета йотунов. Я прям чувствовал, как ему физически больно, но присутствие разрушителя мотивировало, как я не знаю что, с задачей своей он обещал справиться за месяц. Да, у Таноса под рукой было реально много миров, но первые результаты можно будет получить уже через пару дней, и это было хорошо, потому как следующим шагом мне предстояло вытащить Тора и запрячь в Калывае, в смысле, вернуть ему причитающийся трон. Да, так и запишем. Правда, перед этим нужно было показаться перед Фридгой, все-таки она за меня волнуется, да и рассказать мой ход конем при Одине будет забавно. Главное, чтобы его случайно Кондратий не хватил, или он не решил, что нужно вот прям срочно просыпаться. Не став откладывать решение в долгий ящик, я направил свои стопы к покоям всеотца, где царица так и не оставила своего поста. Эх, вот зависть берет, один, засранец засранцем, а жену заполучил на загляденье. И умница, и красавица, была где-то около 1000 лет назад, и любит его, козла такого. Ведь случись чего, и реально, как в скандинавских легендах, взойдет на его погребальную ладью. Я вернулся, мама, выкинув мрачные и несколько завистливые мысли из головы, я вошел в опочивальню и улыбнулся женщине, что, как я и думал, сидела рядом с кроватью Одина. Локи, одно единственное слово, и мне уже дико неловко. Не прошло и нескольких секунд, как я был обнят, осмотрен на предмет повреждения и еще раз обнят. Ты вернулся, ох, вот опять эта многомерная материнская интонация, на которую и ответить-то нечего. Да еще и любопытство, что начало источать Фригга, можно было ощутить едва ли не физически. Да-да, моя улыбка стала шире. Ну все, отметился, показал, что со мной все хорошо, а теперь я откланиваюсь. Лаки. О, смесь грозного требования и жалобной просьбы. И как у нее это получается? Ладно-ладно, я пошутил, присаживаюсь на гостевое кресло, оставляя копье стоять рядом. А Синья вновь уселась рядом с кроватью Одина. Итак, в общем, проблему с Йотунхимом я решил. И Лафи нас тоже больше не побеспокоит. А можно немного подробнее? Нахмурилась женщина, предчувствуя тот факт, что известия, мной озвученные, вряд ли придутся ей по вкусу. Ладно, оглаживаю ладонями друг друга, как бы подбирая формулировку. Я воспользовался традициями самих йотунов, вызвал Лафена поединок и убил, попутно захватив власть в том промороженном мире и став их царем. Фригга молча хлопала глазами. Хаем, мне показалось, или щека Одина только что как-то странно дернулась во сне, вопросительно приподнимаю бровь. Это ведь не шутка? Нет, я покачал головой. То есть ты просто взял и покорил мир, который не удалось подчинить и все отцу, и сделал это в одиночку. За день, за пару часов, если быть точным, еще 6 ушли на вникание в обстановку с советниками Лафея. Прости, что не успел к обеду, не прощает, вот по глазам вижу. Ну, мама, уже возмутился я сам, вы меня выдернули из отпуска и заставили разгребать заваренную тором кашу. Но я очень надеюсь все-таки вернуться к своему плану по лежанию в гамаке где-нибудь у теплого моря Мидгарда, желательно в обнимку с одной обворожительной богиней. Потому у меня нет ни времени, ни желания растягивать процесс. Но можешь не переживать, я не уронил честь Асгарда, все было очень величественно и драматично. Гунгнир подтвердит, ему очень понравилось, киваю на копье. Богини, кажется, после этого момента мама перестала меня слышать. Уже третья... Тихонько прошептала она, но потом встрепенулась. «Она тебе нравится? А как выглядит? Почему ты не привел ее сюда?» «КХМ, кажется, я реально зря это сказал. Ну, во-первых, напомню, что кое-кто просто взял и выдернул меня из Мидгарда едва ли не посреди спасательной операции. Во-вторых, я пока только пару раз был с ней на свидании, и до покорения ее сердца мне еще очень и очень далеко, если это вообще возможно». Вздыхаю, все-таки на моей памяти тот же Дракула так и не смог. К тому же не стоит забывать, что мы в киновселенной, а значит, тут должны быть боль, страдания и подвох. Например, если бы не был уверен в моральных качествах профа, больше подходящих реальному святому, то начал бы беспокоиться, что резко поправивший здоровье телепат отобьет у меня девушку. Причем ненароком и походя. Но в Чарльзе я был уверен, потому мог волноваться только за вариант, где шторм отбивает Юрика Энда, но что-то я ушел от темы, да и Фригга тоже. Давай вернемся к нашим баранам, в смысле, Тору. Лаки, на меня посмотрели с укором. Что, я его, конечно, люблю, ценю и все такое, но это не отменяет того факта, что он пытался в Мидгарде купить котенка, чтобы его оседлать. Котенка, о, я сейчас это вслух сказал, какая досада, да, пакость мелкая, но до чего же приятно. В общем, что я думаю, раз война с Йотунхимом отменяется, то, может, вернем его из изгнания, и пусть дальше сам расхлебывает. Ты не сможешь сделать его царем, вздохнула Фригга. Не после лишения силы изгнания в Мидгард, зато я смогу сделать его наместником царя в Асгарде. А то, что у него нет сил, это замечательно, наконец-то ему придется думать головой, а не молотом. Ты ведь планировал это с самого начала? С подозрением уточнила супруга Одина. Нет, с самого начала я думал о том, буду я заказывать классический мохито или стоит попробовать клубничный, привычно отбрехался я. Кстати, как поживают мои гости? Я даже несколько неуютно себя чувствую, вроде бы пригласил, а сам забросил, погрузившись в дела. Да, я нагло менял тему, но, судя по всему, Фригге эта тема нравилась, а потому она охотно переключилась, никак не высказав возражений против плана по эксплуатации Тора. Не беспокойся, они очень быстро нашли себе занятия. Леди Сара заинтересовалась работой целителей и с удовольствием слушает мои пояснения, а леди Юрика сошлась с инхериями. Узнав, что ты принял ее на должность своего телохранителя, они с удовольствием предложили ей поединки, дабы оценить ее доблесть, глаза Осиньи горели. И как, мне стало любопытно, сначала, Когда узнали, что ей не исполнилось и сотни лет, настроены они были скептически, но ее боевое мастерство, сочетающееся с неразрушимыми костями и способностью к едва ли не мгновенному исцелению раны и отсутствию усталости, заставило их изменить свое мнение. Физически она слабее любого аса и не владеет благородным оружием, но даже так смогла заставить многих лечь спиной в пыль и признать свое поражение. Да, Юрика даром времени не теряет, а вообще, идея интересна. Снарядить ее по последней моде, благо ресурсы позволяют, и она реально встанет вровень даже с лучшими асами. Правда, как и на момент первой нашей встречи, вставал вопрос, зачем мне это вообще надо. Нет, симпатичная и лояльная помощница, конечно, всегда пригодится, но 1000 лет опыта одиночки дает о себе знать, особого применения ее талантом я не видел, но в хозяйстве сгодится. Пообсуждав с Фридгой асгардские новости еще с полчасика, я решил не тянуть далее кота за хвост и вернуть Тора, а потому с рассветом отправился к хранителю Радужного моста. «Привет, Хеймдалл», я окинул взглядом очень грустного фрасгарца. «Что-то ты неважно выглядишь. Здравствуй, мой царь». Постарался он изобразить невозмутимость, но получилось так себе. «Все в порядке», он покосился на разрушителя, притворяющегося обычной статуей. «В полном порядке. Твой указ по записи миров, принадлежащих Титану Таносу, выполняется». «Прекрасно, ты только не перетруждайся», подбодрил я аса. «Отдых нужен всем, разумные без отпуска или из него выдернутые просто звереют, поверь моему опыту». «Понятно, я, гордый статуй, я ничего не знать и не понимать, ну окей, я чего, собственно, зашел, будь другом, организуй мост до городка, где сидит Тор, будем его возвращать домой, так сказать, амнистия в честь победы в войне с Йотунхимом». «Да, мой царь, это у него сейчас подергивалось века, да не, показалось, наверное». Но вот привычный радужный тоннель радушно раскрылся, приглашая войти и проследовать в точку моего назначения. Ну что же, надеюсь, за эти пару-тройку дней, что прошли с моего иллюзорного визита, Тор не успел никуда вляпаться. Он же ведь не успел. Да, по выходу из перехода я огляделся, ориентируясь на местности. Не то чтобы я не доверял Хеймдаллю или беспокоился, что он, по доброте душевной, разумеется, совершенно случайно, зашлет меня куда-нибудь к Суртуру на рога, не тогда, когда рядом с ним стоит и тихонько подчиняет примус-разрушитель, а я сам владею Гунгниром, позволяющим управлять Биврёстом из любой точки галактики, но понять, куда двигаться, было нужно. Так, вон он, тот заштатный городок, метров 400 до него, а сам я на пустыре уже за городом. Ну что же, неплохо. Так, следующий шаг, маскировка. Разгуливающий по улицам американского города человек в асгардских одеждах, то еще зрелище, а эпатировать простых американцев из глубинки у меня желания не было, калибр не тот. Волевое усилие, и вот я стою в дорогом костюме, лакированных туфлях и с золотым копьем в руках. ХММ непорядок. Слушай, Гунгнир, как насчет посидеть немного в пространственном кармане? Я знал ответ, но вдруг, резкое отрицание. Это своевольное оружие не желало оказываться в месте, где никто не смог бы узреть его мощь и величие. Ладно, тогда позволь мне хотя бы превратить тебя в трость. Передаю образ вычурной трости. Антрацитово-черная древка, укрепленная и украшенная изображениями змей, отлитыми из золота.